Мамаша. Говорили, что в истории нью-йоркской театральной жизни никогда еще не было таких похорон. На них присутствовали Беласко и Дан Фроман. Несмотря на ранний час, 11 утра, даже братья Берриморы подоспели как раз к выносу. Цветов было невероятно много. Белые орхидеи, лилии, камелии, розы и фиалки буквально осыпали гроб и катафалк. Все было поставлено на широкую ногу. Сатин заменили шелком, медь — серебром. Траурную колесницу везли не 6, а 12 лошадей. Мать умершей, миссис Куайр, мамаша Куайр, как называли ее в театральном мире, походила в своем дорогом траурном платье на статую отчаяния. У всех, однако, создалось впечатление, что прозрачная черная вуаль нисколько не мешает ей зорко следить за малейшими мелочами печальной церемонии. Посреди комнаты, вся закутанная в белый шифон, лежала Салли Куайр. Ее последний наряд живо напоминал присутствующим воздушные газовые платьица, которые она носила в течение всей своей театральной карьеры. На губах Салли играла чуть заметная улыбка. Все же морщинки, которые легли на ее лицо за последние 10 лет, морщинки, роковым образом появляющиеся у женщин в возрасте между 30 и 40 годами, разгладились, словно по мановению волшебного жезла. То, чего не могли сделать 10 лет методического искусного массажа, в один миг сделала таинственная рука смерти. Глядя на мертвое лицо Салли, можно было подумать, что ее губы сложатся сейчас в ту детскую улыбку, которая была так очаровательна, когда она 14-летним ребенком поступила на сцену и к которой она прибегала, правда, с меньшим успехом, даже в 40 лет. Казалось, она собирается встать и заговорить. Я попытаюсь изобразить перед собравшейся публикой мисс Салли Куайр в 20 лет. Несмотря на все свое горе, мамаша Куайр отлично понимала, что ее талантливая дочь играет в эти минуты свою последнюю роль на земле. И она делала все для того, чтобы это посмертное выступление было таким же безупречным, какими были все предыдущие выступления Салли. Мамаша Куайль была прирожденным импрессарио. В течение тех 3 дней, которые предшествовали похоронам, она зорко наблюдала за тем, чтобы ни одна деталь предстоящей церемонии не была утверждена без ее санкции. Похороны казались ей, очевидно, чем-то вроде бенефиса. «Салли, было бы приятно, что я забочусь о ней», — говорила миссис Куайр. «Ведь она постоянно твердила, что я лучше всех угадываю ее желания». Многие из числа присутствовавших на похоронах знали, что настоящее имя Салли Куайр было Луиза Шлегель. Но дело не в имени. Самое ужасное имя было бы не в состоянии преградить путь Салли к славе. И мать, и дочь Шлегель были родом из Висконсина. По дороге из Висконсина в Чикаго они превратились в миссис Куайр и Салли Куайр. Случилось это потому, что миссис Шлегель прочла одну гремевшую в то время пьесу, героиня которой носила имя Глории Куайр. Это имя показалось ей в достаточной мере благозвучным и романтичным для того, чтобы его можно было избрать театральным псевдонимом ее дочери. Глория Куайр. Глория Куайр. Салли. Салли Куайр. Салли Куайр. Отлично, Салли Куайр. Короткое и легко запоминающееся имя, и вместе с тем не банальное. Если бы не всесторонняя и непрерывная тирания матери, Салли осталась бы Луизой Шлегель до конца своих дней и до конца своих дней прожила бы в родном Висконсине. Но путь к деньгам и славе прокладывала ей мать. Силы у мамаши Куэль был непочатый край. Если бы эту силу можно было перевести на амперы, киловатты и фунты, ее хватило бы, несомненно, на освещение порядочного города или приведение в действие целого ряда машин. Нельзя сказать, чтобы дочь ее была особенно слабохарактерна. Но с железной волей мамаши Куайль ее воля не выдерживала никакого сравнения. Мало найдется в мире дочерей, которые имели бы столько оснований испытывать благодарность по отношению к своим матерям, как Салли. Она часто утверждала это. Просят не спутать. Это часто утверждала мамаша Куайль. Салли умерла от тифа. Болела она недолго, всего несколько дней. Смерть застигла ее на 40-м году жизни. Как-то не верилось, что ей было уже 40 лет. Никому не приходило в голову думать о ней, как о зрелой женщине. Это объяснялось и тем, что она не была замужем и находилась под бдительной материнской опекой. Ибо Салли, судьба которой была в этом отношении похожа на судьбу какой-нибудь испанской инфанты, всю свою жизнь прожила под опекой. И благодаря этому имела все, что ей хотелось. Все, кроме двух вещей. Составители газетных некрологов называли ее «наша Салли». Телеграммы о ее смерти облетели весь мир и произвели одинаково потрясающие впечатления в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Чикаго. Слава Салли гремела повсюду. Читая за завтраком газету, в которой сообщалось о ее смерти, сотни тысяч людей испытывали искреннее сожаление. Умерла Салли Куайль. Это ужасно. Ведь она была еще совсем юной. В первый раз я видел ее... Постойте-ка. Нет, пожалуй, она была старше, чем я думал. Что-нибудь вроде 40. Но какая артистка! Говорят, она зарабатывала до 5000 в неделю. Опять холодный кофе. Черт знает, что такое. В этом доме нельзя добиться даже горячего кофе. В те далекие времена, когда мамаша Куайль называлась еще миссис Шлегель, она была женою Генри Шлегеля, одного из самых незаметных людей в том городе, где они жили. Маленький аптекарский магазин, владельцем которого он являлся, давал ему очень мало дохода. И даже вся неукротимая энергия миссис Шлегель разбивалась о пассивный характер ее мужа. Скандалы, лесть, ласки, угрозы, молчание, просьбы и даже рыдания не производили в применении к нему желанного действия. Между тем миссис Шлегель была женщиной в высшей степени честолюбивой. Но вылепить что-либо из Генри было немыслимо. Это было ускользающее, бескостное, бесформенное существо. Работать же резцом, как известно, можно только над материалом, обладающим известной твердостью. Когда мамаша Куайль выходила замуж, Генри Шлегель стоял на высшей, сравнительно с нею, ступени социальной лестницы. Брак ее со скромным маленьким фармацевтом можно было смело назвать блестящим. Отец ее работал поденщиком на фермах. Мать была женщиной легкого поведения. В юности мамаша Куэль отличалась живостью, веселостью, красотой и решительностью. Решив выбраться из той среды, в которой она родилась, она привела это решение в исполнение ценой 10 визитов в некий маленький аптекарский магазин. Владелец его, умевший развешивать порошки и смешивать микстуры, совершенно не умел разбираться в жизни. Собственная женитьба удивила его не меньше, чем остальных. Дочь супругов Шлегель, Луиза, родилась только через 6 лет после их свадьбы. Когда ей исполнилось 6 лет, она сделалась уже своего рода знаменитостью. По крайней мере, все соседки знали, что если их дети исчезали по вечерам, их следовало искать на углу, где Луиза Шлегель имела обыкновение декламировать сиротку Энни, петь песенку про старого Николая с жестами, или передразнивать отцов и матерей своих юных поклонников. Последнее она проделывала изумительно талантливо. Большей частью дети так увлекались этими вечерними представлениями, что даже не слышали строгих родительских голосов, приказывающих им идти домой. «Вилли, Клара, домой!» Никакого ответа. «Вильмейерс, долго ли ты заставишь меня ждать? Одну минуточку, мама, ну, пожалуйста, она скоро кончит!» Бывали случаи, что разъяренные родители подходили к кружку, собравшемуся вокруг Луизы, с тем, чтобы немедленно увести своих детей, и невольно заслушивались декламации маленькой актрисы. Луиза была некрасивым, худеньким, бледным, глазастым ребенком. В 12-летнем возрасте она выступала уже с пением и декламацией на различных вечеринках, устраиваемых в городе. Побуждаемый здравым смыслом и любовью к дочери, тихонький мистер Шлегель протестовал против таких выступлений, но жена его была в восторге. Наконец-то нашлось существо, которое она могла подчинить своей власти, которым она могла управлять, которому она могла отдать весь запас своей кипучей энергии. Когда Луизе исполнилось 13 лет, миссис Шлегель заявила, что будет брать отныне за каждое выступление девочки по $5. И первые $5, заработанных дочерью, доставили ей больше удовольствия, чем те договоры, согласно которым Салли получала впоследствии по 5000 в неделю. В 13 лет Луиза была неуклюжим, длинноногим подростком с громадными глазами, громадными руками, острыми локтями и, к счастью, прелестными, темными, вьющимися волосами. Рассчитывать на карьеру певицы она не могла, но в ее приятном, немного глухом голосе было какое-то своеобразное очарование. Он звучал очень выразительно и отличался большой гибкостью. Очаровательной также была ее улыбка, искренняя, совсем детская, сразу завоевывающая человеческие симпатии. Как додумалась миссис Шлегель до того, что в подрастающей дочери ее таятся золотые россыпи, неизвестно. Так или иначе, она уговорила директора маленького местного театра дать Луизе возможность дебютировать с двумя песенками, тремя подражаниями и одним танцем. Дебют этот происходил еще в те дни, когда кинематограф не успел войти в моду. Появление Луизы на эстраде не вызвало в зрителях особенного восторга. Всех поразили ее безобразно длинные ноги, ее глухой голос и ее нежные темные глаза, казавшиеся особенно большими на крошечном бледном личике. Когда она запела, в зале послышался легкий смех. Но когда она перешла от своих песенок к подражанию Мансфельда, Мабели Хайт и Розы Каулен, выступавших недавно в Висконсинском оперном театре, публика поняла, что имеет дело с настоящим дарованием. Этот дебют только утвердил миссис Шлегель в решении, которое давно уже зародилось в ее мозгу. Она свезла свою дочь в Чикаго, объездила там все театральные конторы, добилась свиданий со всеми театральными директорами, многих обругала, отвоевала для девочки ангажемент и написала мужу, что не собирается возвращаться в родной город. Так началась карьера Салли Куайль. До самой своей смерти Салли сохранила девически целомудренный вид. Именно в этом, впрочем, заключалась значительная часть ее обаяния. В 29-20, в 30-25, в 35-30. Но в 39 она вдруг перестала быть моложавой, и, несмотря на массаж, маникюр, обтирание, кремы, физические упражнения и чрезвычайно правильный образ жизни, сразу перешла в категорию так называемых хорошо сохранившихся женщин. В течение 25 лет от 15 до 40, жизненный путь Салли был усыпан розами. Само собой разумеется, что она должна была благодарить за это мамашу Куэль. Было что-то поразительное в энергии этой женщины, продвигавшейся вперед со стихийной безудержностью снежной лавины и опрокидывавшей, не задумываясь, все препятствия, которые попадались на ее дороге. Салли пела, хотя у нее и не было голоса. Танцевала, хотя природа наградила ее слишком длинными ногами. Играла на сцене, хотя не обладала сколько-нибудь крупным сценическим талантом. Дело в том, что у мамаши Куайль была гениальная способность извлекать большое из малого. Она родилась бойцом. Она воевала из-за контрактов. Она воевала из-за пьес. Она воевала из-за ролей. Прошло много лет, прежде чем Салли сделалась премьершей, получила хорошую уборную и удостоилась того, чтобы электрические лампочки у театрального подъезда возвещали зевакам ее имя. Для миссис Куайль она была звездой с самых первых шагов ее артистической деятельности. С самого начала мать требовала, чтобы к дочери ее относились как к примадонне. Она была неугомонна, неутомима, неукротима. При виде ее рецензенты разбегались. Директора и режиссеры относились к ней с каким-то злобным и мрачным почтением. Борьба с этой женщиной была им не под силу. «Послушайте, миссис Куайль», — говорили они с отчаянием в голосе, «не можете же вы в самом деле требовать, чтобы мы дали вашей дочери роль, которую она не может играть?» Но, взглянув на физиономию миссис Куайль и предчувствуя, какая им грозит опасность, они поспешно добавляли: «Подождите, да подождите же! Я ведь не говорю, что у нее нет таланта. Может быть, она и добьется чего-нибудь со временем. Дайте срок, ведь она еще ребенок, ей необходимо поупражняться. Очень возможно, что она сделается впоследствии великой актрисой. Она очень способная девчурка, только...» Однажды такую речь держал перед мамашей Куайль сам старик Кипер. Произнося слово «только», смутился, запнулся и замолчал. Стальной взгляд мамаши Куайль пронизывал его словно иголка. «Что только?» — спросила она. Кипер затянулся незакуренной сигарой. «Скажите-ка...» «Сколько лет Салли? Конечно, это останется между нами. Сколько девочке лет?» 19. «Скажем, 21. Был ли у нее роман?» «Салли пользуется большим успехом», — сдержанно ответила мамаша Куайль. «Все молодые люди...» «Разумеется, разумеется! Но был ли у нее роман?» Мамаша Куайль нахмурилась, поджала губы и покачала головой. Салли целомудренна и чиста, как новорожденный ребенок. Она даже не знает, что такое поцелуй. Она...» Бен Кипер ударил кулаком по своему письменному столу. «Жалко. А, впрочем, ни один мужчина не поцелует девушку, около которой вечно торчит мать. Дайте мне договорить, миссис Куайль. Не приходите в ярость. Я желаю вам добра, и, наверное, никто не знает лучше, чем я, что пожелать добра человеку значит нажить в нем врага. Но все равно, вы превосходная мать, миссис Куайль. Только для того, чтобы продолжать быть превосходной матерью, вы должны расстаться с вашей Салли. Дайте ей пожить самостоятельно, если она поцарапает ножки о камни или разобьет нос». Бен Кипер не сумел выпутаться из начатой фразы. Но искренность его не подлежала сомнению. «Вы с ума сошли», — ответила мамаша Куайль. «Салли не может жить без меня. Она 100 раз говорила мне это. И это правда. Я помогаю ей одеваться. Я помогаю ей гримироваться. Я слежу за ее игрой. Без меня она погибла бы». «Пусть будет по-вашему», — сказал Кипер, признавая себя побежденным. — пусть будет по-вашему. Если она удерет от вас когда-нибудь, вы вспомните мои сегодняшние слова». Мамаша Куаль встала с такой поспешностью, что искры посыпались из ее бриллиантовых серег. Она начала покупать бриллианты после того, как Салли пробыла на сцене год. Сперва это были темноватые маленькие бриллианты, но с годами у нее появились другие, огромные, замечательно чистые воды и необычайного блеска. По размеру и качеству их можно было судить о сценических успехах ее дочери. «Выслушайте и вы меня, мистер Кипер. Настанет день, когда вы предложите моей Салли 2500 в неделю, но она не примет вашего предложения». «Вы хотите сказать, что вы его не примете?» — перебил ее Кипер. «Совершенно верно. Я его не приму. И тогда вам придется согласиться с тем, что я была права, уговаривая вас подписать контракт на 500. Вы делаете сейчас большую глупость». Разумеется, театральной мамаше не следовало бы разговаривать таким тоном с могущественным, опытным, доброжелательным старым директором. Будущее показало, однако, что мамаша Куаль была прозорливее Кипера. Убедившись в том, что мамаша Куаль в ярости и что терять уже больше нечего, Бен Кипер решил высказаться до конца. Он хорошо относился к Салли и от души желал ей добра. Жизненного опыта у него было бесконечно много. Разгневанная мамаша устремилась к дверям. Иронически покровительственный взгляд старого директора остановил ее. «Позвольте сказать вам еще пару слов, миссис Куаль. Вы знаете так же хорошо, как я, что успех в музыкальной комедии может достигнуть только настоящая женщина. Женщина, испытавшая любовь. До тех пор, пока вы будете держать ее на поводу, Салли настоящей женщиной не станет. Монашка на подмостках. Виданное ли это дело, черт возьми? А ведь ваша Салли — форменная монашка. Дайте ей возможность влюбиться, разбить себе сердце, выйти замуж, бороться и...» Мамаша Салли открыла дверь и остановилась на пороге. Лицо ее было искажено ревностью и страхом. «Салли не желает выходить замуж! Она сама говорила мне это!» «Да неужели?» Директор пристально посмотрел на мамашу Куаль. Глаза его как-то странно сузились. Фрейд не был еще известен в то время, и старый директор не имел ни малейшего представления о современной психологии. Но извилистая тропинка человеческой души была ему очень хорошо знакома. И та тропинка, на которую он наткнулся, показалась ему малопривлекательной. «Да неужели не желает? Кто это вбил ей в голову такую нелепую мысль? Моя Салли может выйти замуж только за принца!» «За принца? Черт возьми!» — воскликнул Кипер. Но дверь за мамашей Куаль уже захлопнулась. Было бы ошибкой думать, что подобные разговоры производили какое-нибудь впечатление на мамашу Куаль. А если и производили, то совершенно обратное. Они придавали ей еще больше решимости и рвения. Глядя на то, как носилась со своей дочерью мамаша Куаль, видные актрисы выходили из себя. «Послушайте, дорогой мой, кто здесь на первые роли? Я или эта ничтожная актерка?» — спрашивали они директора. Мать и дочь всегда приходили в театр вместе. В то время как Салли была на сцене, миссис Куаль болталась за кулисами. Миссис Куаль одевала дочь, гримировала ее, раздевала, критиковала и увозила домой. Она укладывала ее в постель. По утрам подавала ей завтрак. Обедали и ужинали они вместе. Салли была доброй и порядочной девушкой. Мать она горячо любила, но по временам ее овладевало какое-то раздраженное, нервное, тревожное настроение. Видя в этом проявление темперамента, мамаша Куаль только радовалась. Во время их пребывания в Чикаго произошло нечто из ряду вон выходящее. Мамаша Куаль заболела и принуждена была слечь. Заболела она инфлюенцией, которая гуляла в тот год по всему Чикаго, и которую для разнообразия принято было называть гриппом. Это была чуть не первая болезнь за всю ее жизнь, и, разумеется, она отнеслась к ней так же воинственно, как ко всем прочим явлениям жизни. Ей казалось, что грипп легко победить презрением. Она добросовестно попыталась провести эту идею в жизнь. Совершенно больная, она явилась не только на репетицию, но и на спектакль. Смутными глазами и пылающим лицом стояла она в этот вечер за кулисами, напрасно стараясь превозмочь сильную лихорадку. В конце концов ее все-таки уговорили вернуться домой, они жили в гостинице «Шерман», и лечь в постель. Доктора выразили опасение, что грипп ее может перекинуться на легкие. Несмотря на отчаянные протесты больной, пришлось пригласить сиделку. Скверное самочувствие, жар, а минутами даже и бред не помешали мамаше Куэль командовать дочерью. Она пилила ее до тех пор, пока та не ушла в театр. Во время ее отсутствия кашляла, охала, ворочалась сбоку на бок и стонала, а за добрый час до окончания спектакля стала прислушиваться к малейшему шуму на улице. Приподнявшись на подушках, она поругалась с несчастной сиделкой и пригрозила ей, что сейчас же встанет. Вообще поведение ее было вполне достойно больного мужчины. Она уже начала гримироваться. Без моей помощи ей никогда не удастся загримироваться как следует. Один из крючков на ее белом платье грозил оторваться. Может быть, он уже оторвался. Я должна была сразу взяться за иголку. Никогда не следует ничего откладывать. Сейчас ее выход. Зачем они выпускают перед ней Никсона? Конечно, ей нечего опасаться этого фигляра, но все-таки она кончила. Через полчаса она будет дома. Через 20 минут, 15, 10 минут. Который час, мисс Берг? Вы не должны так волноваться, миссис Куайль. Попробуйте заснуть. Вы не заметите, как пройдет время, и возвращение мисс Салли будет для вас приятным сюрпризом. «Не мелите чепухи!» — ответила миссис Куайль. «Не понимаю, что могло задержать ее». В первый день болезни матери Салли не сняла, а сорвала с себя костюм, кое-как разгримировалась, почти бегом примчалась домой и, невзирая на увещевание сиделки и больной, села на кровать матери. На следующий день она тоже вернулась домой тотчас же после своего выхода, но торопливость обнаружила уже значительно меньше. На третий день, кончив гримироваться, одевшись и убедившись в том, что ей решительно нечего делать, она с удовольствием посмотрела из-за кулис номер Никсона, того самого фигляра, о котором с таким презрением отзывалась ее мамаша. Надо заметить, что миссис Куайль категорически запрещала ей смотреть игру других артистов. А Салли этого часто хотелось, особенно когда речь шла об обожаемых ею танцах. Стоя за кулисами, она с восторгом смотрела на Никсона и сама не замечала, как ноги ее стараются воспроизвести те невероятно трудные движения, которые кажутся легкими только непосвященным. Никсон исполнял негритянский танец. Может быть, в исполнении его не было ничего особенно замечательного, но он прекрасно владел своими мускулами, был безукоризненно ритмичен и в совершенстве умел передать характерную негритянскую томность. Салли часто случалось выступать с ним вместе. Это был тихий, застенчивый молодой человек, называвший ее мисс Салли, и всегда почтительно прижимавшийся к стене когда она проходила мимо него. Салли он очень нравился. Было что-то подкупающее в его приятной улыбке, белых зубах и сильном среднезападном акценте. Родом он был из Канзаса. Костюм, в котором он исполнял негритянский танец, представлял собою несколько карикатурную утрировку современной мужской моды. Кончив свой номер, он на минутку появился за кулисами, вышел на вызовы, вернулся и направился к своей уборной. Салли, обычно очень волновавшаяся перед своим выходом, почувствовала себя настолько увлеченной его номером, что не смогла удержаться от соблазна остановить танцора. «Как вы делаете это?» — спросила она, пытаясь повторить одно из его движений. Послышались звуки оркестра. Ей пора было выходить. «Нет, совсем не так», — улыбнулся Никсон. Грим негра особенно оттенял белизну его зубов. «Идите, вы опоздаете. Я покажу вам потом, как это делается». Когда она кончила свой номер и вернулась за кулисы, оказалось, что Никсон стоит в коридоре, поджидая ее. Впервые в жизни ее поджидал кто-то посторонний. Миссис Куайль могла бы клятвенно подтвердить это. «Мне стыдно красть у вас номер», — сказала Салли. «Пустяки, мне очень приятно, что вы заинтересовались им. Я с большим удовольствием покажу вам его». «Мама заболела». «Да, я знаю, это ужасно неприятно». «Как она себя чувствует?» «Ей немного лучше. Только она очень нервничает, если я хоть немного задерживаюсь в театре после спектакля. Впрочем, на 5 минут я все-таки могу задержаться». Они прошли в уборную Салли, оставив дверь в коридор, раскрытой настежь. «Теперь следите внимательно. Раз, два. Вы смотрите? Раз, два, три. Обратите внимание на колено. Понимаете? Ну, теперь попробуйте сами. Раз, два, три. Так, совершенно верно. Только надо хорошенько поупражняться. Над этим движением я работал целых 3 месяца». Она сразу представила себе унылую комнату гостиницы, в которой он торжественно и серьезно танцевал каждое утро, предварительно разостлав на полу полуистертый его ногами коврик. Возвращаясь домой, Салли честно намеревалась рассказать матери о причинах своего маленького опоздания. Мысль об обмане даже не промелькнула в ее голове. Но когда она вошла в комнату и увидела, что с миссис Куайль, окончательно потерявшей голову от тревоги и недомогания, начинается истерика, уста ее невольно произнесли ложь. Говоря о том, что ее передвинули на несколько номеров вперед, бедная Салли с ужасом прислушивалась к звуку собственного голоса. Сперва ей было очень тяжело. Тем более тяжело, что ей предстояло обманывать мать и в последующие дни до перемены репертуара. Но потом в сознании ее вдруг вспыхнула какая-то крохотная, ослепительная искорка. Час свободы. Каждый день. Час свободы. Она не отдавала себе отчета в том, какая радость охватила ее при этой мысли. Она не думала о том, как объяснить свою ложь в том случае, если мать ее поправится до перемены программы. Программу меняют каждую неделю. Миссис Куайль вряд ли удастся попасть в театр раньше понедельника. Конечно, Салли от души желала матери скорейшего выздоровления. Но это было очень маловероятно. Выйдя на следующий день из театра после дневной репетиции, Салли остановилась и в продолжении нескольких минут задумчиво смотрела на площадь. Свет туманного чикагского дня казался ей необыкновенно ярким. Час свободы. Целый час свободы. У нее слегка закружилась голова. Она чувствовала себя так же, как чувствует себя узник, много лет протомившийся в темнице и, наконец, выпущенный на свободу. Ей трудно было поверить, что она на воле, и еще труднее было бороться с соблазном вернуться в темницу. «Не пойти ли мне прямо домой?» — подумала она. Но она не пошла домой. Вместо того, чтобы идти домой, она стала тихонько прогуливаться по Кларк-стрит, останавливаясь у каждой витрины. Дивное чувство беспечности и легкости охватило ее. Какой прекрасной, особенной, сияющей была в это утро унылая Кларк-стрит. Увидев в окне кондитерской маленькие пирожные с шоколадным кремом, Салли не выдержала и купила несколько штук. Мать изредка позволяла ей лакомиться такими вещами, говоря, что от них может испортиться ее фигура. Есть пирожные на улице очень неприлично, конечно, но зато и очень весело. Салли наслаждалась, как кошечка, втихомолку лакомящаяся сливками. Она шла не торопясь, смотрела в окна магазинов, часто останавливалась, облизывала пальцы и не обращала ни малейшего внимания на то, что одна из щек ее была вымазана шоколадным кремом. Вид у нее был при этом совсем детский. Не успела еще она доесть свои пирожные, как ее окликнул Никсон. По голосу его ей стало ясно, что он бежал за ней. Грудь его тяжело вздымалась. Как это ни странно, она нисколько не удивилась его появлению. Он пошел с ней рядом. «Я не видел, как вы ушли из театра. Я одевался. Вы замечательно быстро выскочили». «Угу», — приветливо отозвалась Салли. Рот ее был набит пирожными. Она угостила своего спутника. Болтая, они быстро дошли до гостиницы «Шерман». Веселое лицо Салли сразу омрачилось. «Итак, до вечера», — сказал Никсон. «У вас немного вымазаны щеками, Салли». «Здесь?» — спросила она, вытирая пальцем чистую щеку. «Нет». Он вынул из кармана носовой платок, поспешно сунул его обратно, достал другой и смутился. «Если вы позволите...» Она позволила. Он осторожно счистил с ее лица шоколадный крем. В прикосновении его было что-то очень нежное. «До вечера, мисс Салли?» «До вечера». Оставшиеся пирожные она отдала мальчику при лифте. Мать осыпала ее обычными вопросами. «Как дела? Удачно ли она репетировала? Доволен ли директор?» Наступил вечер. Никсону хотелось ввести в свой номер немного пения. Не то чтобы он хорошо пел, о нет, но, может быть, все-таки что-нибудь выйдет. Он знал несколько негритянских песен. Номер необходимо освежить. Что она думает на этот счет? Он не хотел решаться на это, не посоветовавшись с нею. Пусть она скажет ему «да» или «нет». Он подчинится ее решению. Ее решению. Решению Салли Куайль, который никогда не приходилось ничего решать, за которую всегда решали другие. Ей было бесконечно отрадно слышать, что кто-то спрашивает у нее совета, что есть человек, который не только дорожит ее мнением, но готов даже счесть его чем-то безусловным. Сама того не подозревая, Салли шла прямо к пропасти. Начиная с этого дня, она смотрела из-за кулис на все выступления Никсона. Он всегда очень волновался перед выходом. Она ободряла его. С ее санкции он ввел в свой негритянский танец немного пения. Голос у него был не лучше голоса самой Салли, но публика хорошо приняла жалобную мелодичную негритянскую песенку, которую он пел действительно с большим вкусом. В тот вечер, когда он пропел ее впервые, его заставили бесировать два раза. Затянув свой номер, он этим самым урезал время, предоставляемое Салли. Когда он вернулся за кулисы, слезы стояли у него на глазах. «Я вовсе не хотел подводить вас, мисс Салли. Честное слово, вовсе не хотел. Если бы я мог предвидеть, что выйдет из этого, я никогда бы не выкинул такой штуки. Я...» Голос его дрогнул. Уже совсем готовая к выходу, Салли пристально посмотрела на него. Ни одна кокетка не позволила бы себе посмотреть на мужчину таким откровенным взглядом. Мамаша Куайль и не подозревала даже, что у нее может быть такой взгляд. Оживленное лицо Салли сияло. На щеках ее появились ямочки, которых никогда прежде не было. В глазах ее светилась гордость за Никсона. Не могло быть сомнений в том, что он ей дорог, и она даже не побоялась сказать ему это. «Не говорите глупостей. Я горжусь вами. Я очень рада, что так вышло». Если бы мамаша Куайль присутствовала при этом разговоре, соединенных усилий директора театра, актеров, пожарных и капельдинеров не хватило бы на то, чтобы успокоить ее. Но мамаша Куайль была еще дома. 5 дней пролежала она в постели, 5 дней прожила она без театра, 5 дней не видела на сцене своей Салли, 5 дней находилась под надзором сиделки. В этот вечер сиделка ушла в 8 часов. Лежа в постели, мама Шкуайль курила папиросу за папиросой. Тревога за Салли не давала ей покоя. Правда, беспокоилась она о дочери постоянно. Опыт прошлого говорил ей, что тревога ее ни на чем не основана. Или, вернее, основана на том полном нездоровом слиянии ее жизни с жизнью Салли, в котором она, может быть, и отдавала себе отчет, но упорно отказывалась видеть что-либо дурное. Однако беспокойство, овладевшее ею в этот вечер, оказалось необычайно сильным. И она не выдержала. Вся дрожа от слабости, неизменно сопутствующей такого рода заболеваниям, шатаясь и держать за стулья, она стала поспешно одеваться. От гостиницы «Шерман» до театра, в котором играла Салли, расстояние было очень незначительное. В тот момент, как перед нею распахнулись двери, ведущие за кулисы, с мамашей Куайль произошло чудо. Слабость ее сразу прошла. Энергия и сила снова вернулись к ней. С жадностью вдыхала она театральный воздух, сделавшийся за долгие годы пребывания Салли на сцене таким привычным, что она перестала даже замечать его особенности. Она рассчитала, что застанет дочь в уборной, готовящейся к выходу. Ведь этот выход был переставлен на несколько номеров вперед. При мысли, что Салли удалось добиться этого без ее помощи, мамаша Куайль гневно нахмурилась. Быстро взбежала она по железной винтовой лестнице, прошла через узенькое и мрачное артистическое фойе, подошла к двери знакомой уборной, улыбнулась и в уверенности, что ее появление будет для Салли радостным сюрпризом, тихонько, бесшумно, осторожно приоткрыла дверь. Слегка закинув голову, Салли Куайль восторженно смотрела прямо в глаза Джимми Никсону. Руки Джимми Никсона обвелись вокруг ее талии. Глаза Салли полузакрылись. Страстная бледность покрывала ее девически хрупкое личико. Губы ее слегка дрожали, и по особенному мягкому, взволнованному выражению ее лица видно было, что она ждет поцелуя. Ей не было суждено его дождаться. «Я люблю тебя, Салли», — сказал Никсон. «Ах, я тоже люблю тебя», — ответила Салли. Это были даже не слова, а тихий счастливый вздох. Что-то ужасное, что-то безобразно нелепое было в том, что судьба дозволила мамаше Куайль помешать этой любовной сцене. Она бурно ворвалась в маленькую комнату. «Как? У нее дерзают красть ее сокровище! Цветок, выращенный и взлелеянный ею, срывают чьи-то грубые чужие руки!» Бешеная злоба клокотала в ее душе. «Вон отсюда!» — крикнула она изо всех сил, хлопнув дверью и наступая на Никсона с таким видом, словно собиралась ударить его. «Вон отсюда, жалкий фигляр! Да поскорее! Не то я просто вышвырну вас за дверь!» Мамаша Куаль повернулась к дочери. «Глупая, безумная девчонка!» Никсон выпустил Салли из своих объятий и крепко сжал ее руку. Он был очень взволнован. И потому, отвечая мамаше Куаль, говорил с особенно заметным канзасским акцентом. «Какое вы имеете право разговаривать с нами таким тоном, сударыня?» Салли молчала. Лицо ее побледнело, осунулось, постарело. При виде ее слез мамаша Куэль окончательно разъярилась. «О каком праве вы толкуете?» — прошипела она. «Я вам покажу право! Вон отсюда, негодяй! Я заставлю директора прогнать вас! Я добьюсь того, что вас никуда больше не примут! Я...» Тут она бессознательно употребила выражение, которое она слышала однажды в какой-то пошлой мелодраме. «Я уничтожу вас!» Никсон усмехнулся. Не выпуская руки Салли, он сделал несколько шагов по направлению к дверям. «Пойдемте, Салли», — сказал он спокойно. «Пойдемте отсюда». «Мне страшно», — прошептала Салли. «Мне страшно. Куда вы зовете меня?» «Вы знаете», — ответил он. «Мы говорили с вами об этом. Пойдемте со мной». Услышав эти слова, мамаша Куаль в первый раз в жизни упала в обморок. Придя в себя, она заявила, что умирает. Разумеется, Салли тотчас попросила Никсона выйти из уборной. Мамаша Куаль стонала, охала, закатывала глаза и каждую минуту требовала, чтобы Салли поклялась ей никогда больше не разговаривать с Никсоном. Это ее последнее желание. Она умирает, Салли убила ее. Салли клялась в чем угодно. Угрызения совести мучили ее. Она поставила крест на своей любви. Всякий согласится, конечно, с тем, что она поступила правильно. Жизнь пошла своим чередом. И с годами Салли забыла, должно быть, о своем неудачном романе. Во всяком случае, она никогда и ни с кем не говорила о Никсоне. Принц, о котором мечтала для нее мать, так и не являлся. Взамен его судьба предложила ей много другого. У нее была слава, были деньги, была популярность, было много друзей. Собственный дом в Лондоне, собственный дом в Нью-Йорке, роскошная квартира в Париже, собственный поезд. Может быть, ни одна актриса в мире не зарабатывала честным путем такого фантастического количества денег. Благодаря мудрому и твердому руководству матери Салли стала законченной и блестящей артисткой, хотя и сумела сохранить до конца ту простоту и наивность, которые были в ней особенно привлекательны. Мать и дочь часто можно было видеть на Пятом авеню и в Булонском лесу. Они имели обыкновение кататься в маленьком изящном автомобиле, который как будто говорил прохожим: «Я безделушка, я драгоценность, я создан для прогулок в хорошую погоду. Я создан для исключительно богатых людей. Любуйтесь же мною, таких, как я, немного». Откинувшись на мягких подушках, зябко кутаясь в дорогие меха и рассеянно гладя маленького той-терьера, сидевшего у нее на коленях, Салли грустно смотрела вдаль. ее трагическая и безвременная смерть совершенно или почти разбила сердце мамаши Куаэль. Этому, конечно, не приходилось удивляться. Удивительным казалось скорее то, что мамаша Куаэль почерпала какое-то утешение в трогательной и душу раздирающей сцене, имевшей место за несколько минут до смерти Салли. Перед самым концом больная, до сих пор все время метавшаяся в бреду, пришла в себя. Об этих минутах мамаша Куаэль очень любила рассказывать своим друзьям. Во время болезни Салли выглядела много старше своих 40 лет. И вдруг, перед самым концом, с ней произошла какая-то непостижимая перемена. 40-летняя измученная женщина превратилась в 20-летнюю девушку. Черты лица ее снова стали девически тонкими и нежными. Она легко приподнялась на подушках. Морщинки на ее лице разгладились, словно по мановению волшебного жезла. Слегка закинув голову назад, она пристально смотрела прямо перед собою. Глаза ее были полузакрыты. Страстная бледность покрывала ее щеки. Губы слегка дрожали. По особенному, мягкому, взволнованному выражению ее лица видно было, что она ждет поцелуя. Она протянула вперед руки и улыбнулась. Казалось, она видит что-то прекрасное. «Салли!» — простонала мамаша Куаэль. «Салли! Что с тобой? Что с тобой? Посмотри на меня, Салли! Это я, твоя мама! Твоя мама, которая любит тебя!» «Ах, я тоже люблю тебя!» — сказала Салли. Это были даже не слова, а тихий, счастливый вздох.